Глава 49. Андре Верне выглядел несколько нелепо с пистолетом в руке, но в его глазах горела такая решимость, что Лэндон сразу понял — спорить с ним не стоит. «Извините, но я настаиваю», — произнес Верне и взял их на прицел. «Поставьте шкатулку». Софи прижимала шкатулку к груди. «Вы же сами говорили, что дружили с моим дедом», — слабо возразила она. «Мой долг — охранять имущество вашего деда», — сказал Верне. «И именно этим я сейчас и занимаюсь. Поставьте шкатулку на пол». «Но мне доверил ее сам дед». «Ставьте», — скомандовал Верне и приподнял ствол пистолета. Софи поставила шкатулку у ног. Лэнгдон увидел, что Верне перевел дуло пистолета на него. «А теперь вы, мистер Лэнгдон», — сказал Верне, — «подайте мне эту шкатулку». И знайте, я прошу об этом именно вас, потому что в вас могу выстрелить, не раздумывая. Лэнгдон просто не верил своим ушам и глазам. «Зачем вам это?» — спросил он банкира. «А вы как думаете?» — рявкнул в ответ Верне. От волнения его французский акцент стал еще сильнее. «Всегда защищал и буду защищать имущество своих клиентов». «Но ведь это мы ваши клиенты», — возразила Софи. Лицо Верне словно окаменело. Поразительная метаморфоза. «Мадемуазель Неве, я не представляю, каким образом вы раздобыли этот ключ и номер счета, но совершенно очевидно, что обманным или злодейским путем, зная, какие именно тяжкие за вами числятся преступления, ни за что бы не стал помогать вам выбраться из банка». «Я вам уже говорила», — жестко произнесла Софи, «мы не имеем никакого отношения к смерти моего деда». Верне перевел взгляд на Лэнгдона. «А по радио сообщили, что вас разыскивают не только за убийство Жака Соньера, но и еще троих людей». «Что?» — вскричал Лэнгдон. Он был потрясен до глубины души. «Убийство еще троих человек?» Его поразило само число, а вовсе не тот факт, что он является подозреваемым. Не похоже на простое совпадение. «Трое соратников?» Он покосился на шкатулку розового дерева. «Если трое соратников убиты, у Саньера действительно не было другого выхода. Должен же он был передать кому-то краеугольный камень». «Что ж, полиция разберется, когда я вас сдам», — сказал Верне. «Мой банк и без того достаточно скомпрометирован». Софи яростно сверкнула глазами. «Вряд ли вы намереваетесь сдать нас полиции. Иначе доставили бы обратно к банку, а вместо этого вы привезли в какую-то глушь, да еще держите под прицелом. Ваш дед нанял меня с одной целью, чтобы я хранил его имущество и держал все сведения о нем в тайне, и чтобы не хранилось в этой шкатулке. Не имею ни малейшего намерения передавать это в полицию в качестве вещественного доказательства. Подайте мне шкатулку, мистер Лэнгдон». Софи покачала головой. «Не делайте этого». Грохнул выстрел. Пуля вошла в металлическую обшивку кузова у них над головой. Гильза звякнула, упав на пол фургона. «Черт побери!» Лэнгдон похолодел. Теперь Верне говорил уже более уверенным тоном. «Мистер Лэнгдон, поднимите шкатулку». Лэнгдон повиновался. «А теперь подайте ее мне». Верне снова поднял ствол пистолета. Стоя на земле за задним бампером, он целился в кузов фургона. Лэнгдон медленно двинулся к дверцам со шкатулкой в руке. «Надо что-то предпринять. Неужели я вот так просто отдам ему краеугольный камень?» Подходя все ближе к дверцам, Лэнгдон вдруг сообразил, что находится значительно выше стоящего на земле Верне, и что надо как-то воспользоваться этим преимуществом. Ствол пистолета был на уровне его колен. Может, врезать по нему ногой? Но тут Верне, видимо, почувствовал опасность и отступил на несколько шагов, футов на 6, и оказался недосягаем. «Поставьте шкатулку у дверцы», — скомандовал он. Не видя другого выхода, Лэнгдон опустился на колени и поставил шкатулку палисандрового дерева на самый край кузова, прямо перед распахнутой дверцей. «А теперь встаньте». Лэнгдон начал было вставать, но тут взгляд его упал на маленькую гильзу, закатившуюся за приступку дверцы. «Встать! Отойдите от шкатулки!» Лэнгдон медлил, разглядывая низенький металлический порожек, затем поднялся и незаметно подтолкнул гильзу носком ботинка. Она попала в уголок, в самый стык между дверцей и стенкой фургона. Лэндон выпрямился уже во весь рост и отступил в глубину кузова. «Назад! К задней стенке, говорю! И отвернитесь!» Лэндон повиновался. Верне чувствовал, как бешено бьется у него сердце. Зажав пистолет в правой руке и продолжая держать беглецов под прицелом, он потянулся левой к шкатулке. Она оказалась страшно тяжелой. Так не пойдет. Надо обеими руками. Он покосился в глубину кузова, пытаясь оценить риск. Его заложники находились в футах в 15 у дальней стенки кузова и стояли, отвернувшись от него. И Верне решился. Положил пистолет на бампер, быстро схватил шкатулку обеими руками и, опустив ее на землю, тут же схватил пистолет и снова прицелился. Ни один из заложников даже не шевельнулся. Вот и прекрасно. Теперь оставалось лишь закрыть и запереть фургон. Опустив шкатулку на землю, он ухватился за тяжелую металлическую дверь и начал ее закрывать. Дверь с глухим стуком захлопнулась, и Верне, ухватившись за единственную задвижку, потянул ее влево. Задвижка проползла несколько дюймов и вдруг застряла, никак не хотела попадать в петлю. Что происходит? Верне потянул сильнее, но задвижка не закрывалась. Ах, вот она что! Они с петлей на разных уровнях. Дверь до конца не закрылась. Стараясь подавить приступ паники, Верне изо всех сил навалился на дверь, но дальше она не шла. Чем-то заблокирована. Верне развернулся поудобнее и снова навалился плечом на дверь. И тут вдруг она неожиданно распахнулась. Верне получил сильнейший удар прямо в лицо. Его отбросило назад. Он рухнул на землю, зажимая разбитый нос ладонью. Пистолет вылетел из рук, упал где-то в стороне. Верне продолжал зажимать нос, чувствуя, как по пальцам бежит теплая кровь. Роберт Лэнгдон с шумом приземлился где-то рядом, и Верне попытался подняться, но ничего не видел. В глазах у него потемнело. Софи Неве что-то кричала. Несколько секунд спустя Верне обдало облачком пыли и вонючих выхлопных газов. Он слышал визг шин по гравию, а когда собрался с силами и, наконец, сел, увидел лишь задний бампер удаляющегося на бешеной скорости фургона. Раздался треск. Это передний бампер зацепился за небольшое дерево. Мотор ревел, дерево согнулось, в схватке победило оно, половина бампера оторвалась. Броневик уносился прочь с полуоторванным куском бампера. Вот шины ударились о бетонное ограждение, обрамляющее дорогу в лесу. Из-под них вылетел сноп искр, и машина исчезла из виду. Верне посмотрел на то место, где только что стоял фургон. Даже в призрачном свете луны было видно, что на земле ничего нет. Шкатулка розового дерева исчезла.